Глава 28. Во второй половине дня между свинцовыми тучами ненадолго проглянуло и вышло погостить солнце. Я сидела на корточках у себя в саду, рядом с грядкой под клумбу у изгороди. В руке у меня была лопата, а рядом лежал большой белый пластиковый пакет с садовой землей, который я купила в магазине «Ика» за углом. Когда сегодня утром я возвращалась домой из гавани, меня вдруг осенило. Ведь я приехала на Булхольмен не для того, чтобы убийство расследовать. На самом деле я перебралась сюда, чтобы выращивать цветы и овощи. Чтобы начать жизнь сначала. Посадить зернышко и смотреть, как оно растет. Чтобы пить маслянистое шардоне под лучами солнца и вообще наслаждаться жизнью, пока лето не кончится. И вот до сих пор не сунула в землю даже чертов крокус. Но зато теперь вся тяжелая работа позади. Я вырвала все загнувшиеся растения, которые оставила после себя Анита Ларсон, и собрала высохшие стебли в большой пакет для мусора, который я позже выброшу в компостную кучу. После чего внесла свежей земли с удобрениями. В том же самом магазинчике я купила несколько различных сортов семян плюс горшки с розмарином, тимьяном и лимонным базиликом, которыми теперь собираюсь засадить половину грядки. «Ты не глубоко сажаешь». «Что?» «Ямочки для семян нужно делать глубже». «Ясно». Рози сидит рядом со мной в шезлонге, который она притащила со своего участка. В виде исключения мы устроились у меня в саду. Хоть какое-то приятное разнообразие. Рози как раз открыла баночку ледяного пива и налила себе в круглый бокал. Я же до сих пор чувствую привкус вчерашнего, поэтому решила повременить с алкоголем до вечера. Рози уговорила меня составить ей компанию в походе в бар при гостинице, чтобы скоротать там вечерок за бутылкой. Вид оттуда на гавань должен быть просто потрясающим. Однако прогноз погоды в моем смартфоне выглядит не слишком оптимистично. «Добрый день!» Я поднимаю голову, когда чья-то тень падает на меня. Тень человека в костюме. Я выпрямляюсь и стряхиваю землю с джинсов, которые уже успели запачкаться. «Здравствуй». Мы стоим друг напротив друга. «Черт, я даже не знаю, как мне себя вести. Должна ли я обнять его? Или просто протянуть руку? Все-таки он провел ночь на моем диване. Да чего уж там, он побывал во мне». А ему в самом деле идет эта улыбка. Ямочки на щеках, крупные губы и двух-трехдневная щетина. Вообще-то мне нравятся бритые мужчины. Помню, я чуть с ума не сходила, когда Даниэль решал слегка отпустить бороду. Так он это называл. Но обычно все его попытки заканчивались тем, что он выглядел как неудавшийся Санта-Клаус. «Я смотрю, ты занялась огородом», — говорит он. «Да». «Давно пора. Нужно же когда-то уделять время своему участку. Не хочется, чтобы соседи начали меня критиковать». Он кивает. «Да, такого никому не захочется». «Может, подойдешь и обнимешь маму?» — кричит Рози из своего шезлонга. «Или ты уже собрался отослать меня домой и вообще всячески игнорировать?» «Уже иду». Адам подходит к Рози, наклоняется к ней и заключает в быстрые легкие объятия. Впрочем, было бы странно обнимать кого-то крепко в таком шикарном костюме, как у него. Интересно, сколько денег зарабатывает следователь полиции? Адам одевается скорее как те новориши, которые скупают акции и льют шампанское на грудь своей секретарши. Хотя я, конечно, имею в виду более высококлассный вариант. «Все хорошо, мама?» «О, да. Не могу пожаловаться. Но немного побольше солнца не помешало бы. Сегодня как-то промозгло. Последние недели погода нас изрядно избаловала. Тепло еще наверняка вернется», — говорит Адам. «Что это у тебя? Пиво? Что, час вина уже настал?» «Ага, ты еще в ПДВО позвони». Примечание. Права детей в обществе. Организация по правам детей, которая работает над улучшением условий жизни детей и молодежи в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. Конец примечания. Они там с нетерпением ждут твоего звонка». Адам закатывает глаза, а я смеюсь. После чего он подходит и наклоняется ко мне. «Ты что-нибудь говорила матери?» «О чем?» «О том, что ты нашла в лесу». «А, нет. Решила, что лучше избежать разговоров на эту тему. Хватит вам и моих отпечатков пальцев». Он благодарно выдыхает. «Спасибо, Силла». «Никаких проблем. Чехол от фотоаппарата вместе с содержимым лежат в пакете из магазина «Икка», в чулане за диваном, рядом с пылесосом. Мне сходить за ним?» «Спокойно. Я сам все устрою». Адам исчезает в моем домике и вскоре появляется с пакетом из магазина в руках. А меня, пожалуй, только сейчас осенило. Я же держала в своем доме орудие убийства. Самое настоящее орудие убийства. Эта мысль настолько потрясла меня, что мне пришлось оторвать веточку от моего базилика и глубоко вдохнуть пряный аромат, чтобы вытеснить дурноту чем-то более приятным. «Адам!» — кричит Рози. «Мы с Силой собирались вечерком отправиться в бар при гостинице. Хотим пропустить по бокальчику. Ты ведь знаешь, какие невероятно вкусные напитки там подают. Не хочешь пойти с нами?» Адам смотрит на свою мать. Потом на меня. Очень заманчивое предложение, но мне скоро возвращаться обратно в Наку. Пакет он старается держать за спиной, чтобы избежать лишних вопросов. Я его понимаю. Конечно же, эта Эйфелева башня должна как можно скорее попасть в руки криминалистов. «И потом с вами опасно садиться за один стол. Сразу напоите. В прошлый раз я даже опоздал на паром». «Ты просто слабак», — фыркает Рози. «Действительно», — подхватываю я, — «не можешь справиться даже с несколькими порциями мохито, хотя это практически сок». И опять это его улыбка. Она пропала ненадолго, но теперь снова вернулась. Улыбка от уха до уха. Причем без всякого оскала. Он вообще едва открывает рот. Мальчишеская такая, немного озорная улыбка посреди всех тревог и сомнений. И я уже чувствую себя разочарованной тем, что он не может пойти с нами в бар сегодня вечером. Пусть даже у нас с ним довольно странные отношения. Я спрашиваю себя, каково это иметь рядом с собой кого-то вроде него. Надежного мужчину. Не такого надежного, как Даниэль, чья надежность ограничивалась лишь разогретой пиццей и телевизионными сериалами, а надежным по-настоящему. Бог ты мой, да ведь у этого парня даже оружие есть. Но Адам, конечно, должен отправиться обратно на континент. Обратно на свою работу. К своей Сабине. Я опускаю взгляд на вскопанную грядку. На короткий момент мне хочется прыгнуть туда и зарыться в землю. «Ну что ж, мне пора идти», — говорит Адам. «Двухчасовой паром вот-вот отчалит». «Что, даже без кофе?» — расстраивается Рози. «В другой раз. Было очень приятно вас повидать. И, Силла, спасибо». Я киваю и улыбаюсь ему. Но когда он оказывается уже на полпути к моей калитке, я внезапно вспоминаю. «Подожди, а как обстоят дела с...» Я понижаю голос до шепота. «С Людвигом». «Нормально, спасибо. Я пока не могу рассказать вам никаких подробностей, но у нас есть, как я уже говорил, довольно надежные доказательства». Адам снова подходит ко мне, следя за тем, чтобы его не услышали из-за изгороди, что окружает мой сад. То, что он вообще делится с нами информацией, скорее всего, против всяких правил. Но в то же время он справедливо считает, что я имею право знать, с учетом всего того, что случилось в последние дни. Мы побеседовали даже с Амандой Леоре, женщиной, которая несколько лет назад заявила на него в полицию. Спокойным голосом сообщает Адам. По ее словам, он мог быть очень жестоким типом. «Они состояли в отношениях?» «Короткое время, да. Но Аманда поведала нам еще кое-что». Мы с Рози тотчас же навострили уши. Я прямо-таки услышала, как наши ушные раковины задрожали от возбуждения. Некоторое время назад Аманде довелось пообщаться с девушкой из Эстермальма, которая была гораздо моложе ее, лет 18, не больше. Та не стала обращаться в полицию, но Аманде рассказала, как Людвиг пригласил ее в бар выпить не ранее, как в конце мая. 18-летняя девушка? Но ведь ему же... Я не стала продолжать. Вполне очевидно, что разница в возрасте в данном случае не играет большой роли. «Да», — кивнул Адам, — «и вечер закончился не в баре. По словам девушки, они вместе отправились домой. То есть в квартиру Людвига?» «Угу. И там...» Дальше Адам мог не говорить. «Мы с Рози и так все поняли. Я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю через нос. Эти мужчины, — думаю я, — эти мужчины и женщины, чьи жизни они так запросто ломают. Эта девушка имела какое-нибудь отношение к Каролине?» — спросила я наконец. «Эта девушка училась в Эстро-Реале, в том же самом классе, что и Каролина Аксен, и Алина Цитреус».